Письмо второе отправлено 29 октября по адресу Санкт-Петербургская область, поселок Шавыринский, дом 133. Анне Веллер. Уважаемая Анна, несколько дней мучился тем, как начать ответное письмо. Сначала я написал «Много, уважаемая Анна». Затем попробовал «Здравствуйте, Анна». После написал «Дорогая». Еще просто «Аня пишет вам». И так с десяток начал, пока не пришел к данному. Скорее всего, и оно нехорошее. Вы уж простите меня. Воспользовался вашим советом и отправился в антикварный магазин. Их очень много в наших арбатских переулках. Есть и большие, и маленькие. Но все они для туристов. Цены в них высокие, а по-настоящему хороших вещей мало. Я все же купил чернильный прибор. Продавец сказал, что он когда-то принадлежал Максиму Горькому, что из этой чернильницы писатель заправлял свою ручку самописку и писал ею роман «Отчаяние». Думаю, что продавец врет, да и самописок, как мне кажется, тогда еще не было. Так или иначе, я купил прибор. Он оказался таким тяжелым, что пришлось вызванивать своего приятеля и просить помочь мне. Бычков, это фамилия моего приятеля, был очень удивлен, когда мы втаскивали чугунную чернильницу в мою квартиру. Он все время спрашивал, зачем мне такая дорогая и бесполезная вещь, а я уходил от ответа. Бычков пытался мыслить логически и строил разные версии. Он говорил, что если я хочу написать книгу о своей жизни, то лучше купить несколько шариковых ручек, а не тратить 14,5 рубля на такое неудобство, как чернильница. «Хотя, конечно, у тебя много свободного времени», — размышлял он далее, «так что ты можешь позволить себе заправлять ручки чернилами, а потом часами отмываться от фиолета в ванной». Еще он сфантазировал такую версию, что я просто собрался коллекционировать антиквариат. Впрочем, Бычков эту мысль тут же отверг, оглядев мою не очень богато обставленную квартиру. Хотя откуда он знает? Может быть, я коплю? По правде говоря, я уже было собрался вам писать сам, так как отыскал в портмоне ваш адрес, записанный мною на календарике за прошлый год, но тут получил письмо от вас. Мне стало приятно, что вы обо мне вспомнили, так как сам я считал, что наша мимолетная встреча не обязывает нас вступать друг с другом в переписку. Я на самом деле никогда не боялся чистой бумаги. Вероятно, вы меня не так поняли. Но, как вы и сказали, положил пачку бумаги на письменный стол. Хотя он у меня не обит зеленым сукном, а просто полированный. Вытащил из нее листик и старался смотреть на него в свободные минуты, силясь почувствовать желание написать на нем что-нибудь. Я ждал 3 дня, но с моим организмом так ничего и не случилось. Также я не почувствовал, что из моих пальцев проистекает какая-то мысль, как вы красиво выразились, хотя фаланги порой теплели. Я подумал, что писать письмо можно и без сильного литературного желания, а потому перестал ждать вдохновения и сел за стол. Мой приятель Бычков оказался прав. Я весь измазался в чернилах и долгие часы отмывался в ванной с помощью пемзы, протерев ею кожу в одном месте даже до крови. Но, так или иначе, я все же начал. И тому доказательство сейчас в ваших руках. Прохожие под моими окнами ходят все более праздные, как я уже говорил, туристы и просто приезжие. Мне нравится, что у них веселые лица, что они с хорошим настроением слушают уличных музыкантов. А еще они кушают питу. Это такая полая лепешка, типа грузинского лаваша, в которую кладут всякую всячину — кусочки курицы, мяса, листья салата и много репчатого лука. Президента я считаю достойным человеком, хотя особенно не интересуюсь политикой. Все больше смотрю по телевизору развлекательные передачи, в основном 13 и 25 каналов. Я бы мог пересказать вам субботнюю эротическую программу, но вы оговорились, что пошутили. Да и мастерства, чтобы описать эти вещи не пошло, у меня не хватило бы. Однако должен заметить, что сама передача достаточно высокого художественного уровня. Так что проглядите ее на следующей неделе, если выдастся такая возможность. Вот как бы и все. Я ответил на ваши вопросы и постарался следовать вашим советам. В свою очередь, жду вашего письма. С уважением, Евгений Малакан.